Глава 14. Да, это был пир так пир. Никогда еще семейство Ларсонов не ело таких замечательных, таких свежих яиц. Все так объелись, что с трудом могли пошевелиться. Но понемногу опять ожили. Дети начали возиться друг с другом. Лисята и молодые петушки катались на полу, боролись и даже покусывали друг друга, хотя, конечно же, не всерьез. А лисички и молодые курочки играли у стенки пуховыми мячиками. Мама Ларсон и госпожа Наседка сидели на мягких пуховых подушках и обсуждали последние сплетни. А потом госпожа Наседка стала рассказывать маме Ларсон, какие вкусные блюда можно приготовить из яиц. И правда ведь, никто лучше кур не разбирается в яйцах. Зато мама Ларсон могла объяснить госпоже Наседке, где можно приобрести на зиму самую нарядную меховую шубку. Уж в мехах-то лисы разбираются лучше всех. Петух-кукарекун восседал на своей жердочке, а снизу папа Ларсон с удовольствием покачивался в гамаке. Ничего приятнее он себе пожелать бы не мог. Так он был доволен. «Мы ведь в самом деле можем дружить с семействами», — удивлялся он. «Милости просим к нам в любое время», — отвечал петух. «Надеюсь, мы и дальше останемся друзьями». «Можете не сомневаться», — уверял лис. «На Ларсонов всегда можно положиться. Это девиз нашей семьи». Тут-то Карлсон и Людвиг XIV, услышав такие слова, от радости даже запрыгали. «Значит, мы теперь опять сможем друг с другом играть», — воскликнул Людвиг. «Лично я возражать не буду», — проговорил кукарекун. «Я тоже», — не стал спорить папа Ларсон. Лисам до того понравилось курятники, что они даже не заметили, как быстро прошло время. Но потом мама Ларсон глянула в маленькое оконце и увидела, что уже совсем стемнело. «Пора нам домой», — сказала она. «Тише», — вдруг зашипел папа Ларсон и навострил уши. «Люди возвращаются. Значит, охота закончилась». И в самом деле за стеной курятника послышались шаги и голоса. «Я уже думал, лисица у меня в мешке», — сказал человек. «Но этот Ларсон действительно пройдоха. Целый день мы подстерегали их перед норой, но не только меха, даже волоска не заполучили». Лисы и куры переглядывались друг с другом и беззвучно смеялись. «Как ты думаешь, где они могли спрятаться?» — спросил другой голос. «Максимилиан потерял след, вместо этого потянул нас к дому». Пес громко залаял. «Хватит шуметь!» — прикрикнул хозяин. «Нечего злиться, что лисы нас перехитрили». Но Максимилиан успокаиваться не собирался. «Послушай, твою таксу, так можно решить, что все лисье семейство где-нибудь тут в курятнике!» — засмеялся другой мужчина. «Заведи-ка настоящую охотничью собаку. Я сам об этом подумываю», — отвечал хозяин. «Слышишь, как тихо в курятнике? Разве там могут быть лисы?» Цыплята спрятали голову под крылья, а лисята прикусили себе зубами кончики хвостов, чтобы не расхохотаться. Шаги удалились, человеческие голоса стихли. «Опасность на сей раз миновала», — заявил папа Ларсон. «Самое время возвращаться домой, в свою нору». «Обещайте, что вы скоро опять придете к нам в гости», — попросила госпожа Наседка. «С удовольствием, но не раньше, чем вы нанесете нам ответ на визит», — сказала мама Ларсон. «Ура! Ура!» — пищали цыплята и подвывали лисята. «Таких замечательных друзей у нас еще не было! Теперь мы будем играть друг с другом!» Луна, похожая на желтого цыпленка, всходила над лесом. Из-за курятника один за другим вышли папа Ларсон, мама Ларсон, Лабан, Леопольд и Лаги, Лассе старший и Лассе младший, Леннард, Лео и Лукас, Лаура и Линнея, Луиза, Лидия и Лотта. А самым последним вышел маленький Людвиг XIV. Он шел, все время оглядываясь на Тутту Карлсон, и, пока она была видна, махал ей хвостиком. Лисье семейство направилось к клубничным грядкам. Для этого надо было пройти через двор. Там сидел в конуре Максимилиан. В свете луны он хорошо видел лис, прошествовавших мимо него строем. Но пес даже голоса не подал.